Отечник, составленный святителем Игнатием Брянчаниновым. Вступление. Внимательное чтение этих изречений и повестей навевает на читателя, как из рая, из первых веков христианства благоухание святой простоты и истинного служения Богу, осененных обильно божественной благодатью. Оно может направлять деятельность монаха на истинный путь богоугождения, доставляя на эту деятельность самые верные взгляды. Оно может приносить утешение в разнообразных скорбях, восстающих в душе монаха, устремляющихся на него извне, и может питаться и поддерживаться мирное и молитвенное настроение монаха, как елеем питается и поддерживается горение светильника. Кто усвоит себе предложенное здесь учение отцов, тот, находясь и среди общества человеческого, стяжет сердечное безмолвие. Кто же останется чуждым этого учения, тот и в уединеннейшей пустыне, и в неисходном затворе будет возмущен молвою помыслов и живописью мечтаний, будет проводить жизнь мирскую. Приводится сердце в безмолвие душевным деланием, соединенным с болезнованием или плачем сердца. Постараемся привести сердце в безмолвие. В этом сущность монашеского подвига. От сердечного безмолвия рождается истинное смирение. Истинное смирение соделывает человека обителью Бога. Наставят на такой подвиг изречения отцов, примеры точного исполнения евангельских заповедей, составляющего отличительную черту их деятельности. Краткие и простые изречения. Деятельность отцов, деятельность младенцев о Господе. Но и изречение и деятельность их имеют глубокий смысл и глубокое значение. Они драгоценны, как плоды святого опыта, как точное непорочное выражение воли Божией. К некоторым изречениям и повестям присовокуплены объяснения, потому что смирение отцов, нравственные правила и учения их не всегда ясны для незнакомых с духовной монашеской жизнью. Братья, читайте и перечитывайте предложенное здесь учение. Вскоре вы усмотрите в нем чудные свойства. Оно преисполнено жизни и силы, оно присно юно. Оно читается каждый раз, как бы читалось в первый раз, изливая в душу читателя обильные струи духовного разума и благодатных ощущений.